Глава 16. Мы явно едем не в квартиру. И не в дом, в элитном поселке, где я обнаружила его тягу к острым предметам и алкоголю, на которые приятно любоваться только со стороны. Окрестности мне не знакомы, и я смею предположить, что скоро для меня свершится открытие. Новая ипостась Усова. Не удивлюсь, если у него имеется спрятанное от людских глаз жилище в дремучем лесу. «Настя не беременна, ты же меня услышала?» Он придвигается ко мне, и его рука ложится на мою ногу. Отблески фар, следующие за нами машины с охраной, освещают дорогу, и я концентрируюсь на ней. Уже довольно темно. Деревья преображаются в рослых несуразных существ, а низкие кусты, при ярких вспышках света, кажутся барышнями, застигнутыми врасплох. Как я, один в один. «Не молчи!» Колючий подбородок Игоря царапает мое плечо. «Лучше устрой истерику или ударь меня». «Что значат твои слова насчет жены и мужа?» «Заставляю паровоз мчаться по другим рельсам». «Скоро узнаешь. Ради тебя я пойду на все». Я поворачиваю к нему голову и наши лица на катастрофически маленькой дистанции. Тот же одеколон, от которого я хмелею. Те же глубокие серые бескрайности глаз. Я люблю Игоря. Но не готова произнести эти слова вслух. Моя малышка. Игорь перемещает руку с моей ноги на талию, а затем, отбирая у меня последний воздух, касается шеи. Просто доверься мне. Как? Мои губы скользят по его губам. Поцелуя не избежать. Да и кто этого хочет? Мы целуемся, обмениваясь током и дрожью. Никто не вызывал у меня такого смерча внутри. Никто не вынимал из меня душу. И никто не целовал так, как он. Игорь первым останавливает тайфун и большим пальцем стирает с моей нижней губы следы своего языка. Я не двигаюсь. Непредумышленно или нарочно прикусываю его палец. И он чертыхается. «Ты играешь с огнем». Распознаю полутона возбуждения. «Приехали, Игорь Петрович». Водитель с улыбкой поглядывает в зеркало, в коем мы отражаемся. «Да, я заметил». Вспышка. Игорь в одночасье перевоплощается в босса и просит меня не пугаться. Не понимаю, о чем он. Однако спустя минут 10 до меня доходит смысл его предупреждения. Лай собак разносится по округе достаточно громко и не сулит ничего хорошего. Игорь берет меня за руку и ведет к автоматическим воротам. За высоким забором ничего не видно. Абсолютно. Что за место? Я то и дело оглядываюсь, но кроме таких же внушительных особняков ничего не вижу. Замки в сумраке и полная тишина. Здесь живут очень влиятельные люди. И я. Когда хочу уединиться, еду именно сюда. За моим домом искусственный пруд. Тебе понравится. А вертолета случайно нет? Игорь усмехается и указывает на постройку справа. Завтра мы его протестируем. Я торможу, и он тоже, так как наши руки сцеплены намертво. Я не могу покинуть город. Насколько я знаю, Нани Абакидзе отправила тебя в отпуск. Всего лишь формальность. Он тянет меня, чтобы возобновила шаг, а я упираюсь, как вредная шестилетка. Расскажи мне все. Немедленно. Хватит тайн. Обожаю, когда ты нервничаешь. Подмигивает. Вот же подлец. Игорь Петрович, нам навстречу идет парень с двумя доберманами. Я не мог до вас дозвониться. Связи в дороге не было. Что стряслось, Арапов? Тут такое дело. Арапов поглаживает псов, что покорно сидят. Инга Петровна нагрянула со своими мужиками. Они в домике для гостей. Ясно. Проводи Изабеллу, пожалуйста. Я буду через минуту. Конечно. Парень дает доберманам звучную команду. И те уносятся прочь. «Я иду с тобой», — твердо резюмирую я, и Игорь выдыхает. «Не отступлю, чтобы он не делал». «Ладно, отбой, Сергей», — оставляет помощника без поручения. А меня опять прихватывает за руку и ведет по широкой дорожке к двухэтажному домику в современном стиле из черного металла, стекла и кирпича. Интригующая музыка накрывает нас с порога. Медленная песня Сары Коннор, всего один последний танец. Придает атмосфере странную неправдоподобность. «Да, милый, жестче!» Женские стоны разносятся издалека. «Заткни ее, Кеш!» Ругается мужчина, и я понимаю, что это Леонид. Мы с Игорем мельком переглядываемся и углубляемся в дом, Пройдя прихожую, полутемный коридор, появляемся в большой комнате с окнами от пола до потолка. Инга стоит на четвереньках на пушистом ковре. Леня долбится в нее сзади, а член Кеши погружается ей в рот. Троица не сразу нас замечает. Только когда Леня обливает ее спину спермой, а Кеша кончает ей в глотку, происходит просветление. «Инга!» – орет Аркадий. Темноволосая бестия лениво оборачивается и ехидно улыбается. В уголках ее рта густое семя, и она слизывает все до капли, прежде чем подняться. Мужчины тем временем ищут, чем прикрыться. Но бесполезно, мои глаза кровоточат. «Какими судьбами, братец?» «Она что, пьяная? Похоже, под действием наркотиков или что-то вроде того. Зрачки расширены, ни грамма стеснения и ощущения границ». Игорь в два шага оказывается рядом с ней и, схватив за шею, слегка отрывает ее от ковра. «Ты, сука, в конец слетела с катушек!» Его голос режет на мелкие кусочки. Леня и Кеша трусливо отступают к стене. Каждый из них прикрывает пах декоративной подушкой. «Да пошел ты, братишка!» Глухо отвечает Инга. «Иди в жопу!» «Вот как ты училась в Европе! Так проходили твои чертовы показы мод! Кокс и групповуха в качестве бэкстейжа? Я взрослая девочка, и плевать я хотела на всех!» Пальцы ее ног практически не касаются пушистого ворса. «Я бы с удовольствием сбежала, но мельком брошенный на меня взгляд Игоря приказывает стоять. И ты пыталась к такой жизни меня подвести? Трах без обязательств, мимолетный кайф? Ты глупец, раз хочешь остепениться с такой сукой. В мире столько удовольствий, в том числе баб, что... Заткнись!» Игорь толкает ее на диван, и она, смеясь, раскидывается на нем, демонстрируя брату еще влажную киску и силиконовые груди. «Даю тебе минуту, чтобы одеться, а потом ты едешь в клинику на реабилитацию. Думаю, полгода хватит». «Что?» Инга срывается. «Нет, ты так не поступишь!» Она набрасывается на него и пытается разодрать черную рубашку, что на нем. «Либо так, либо утром подробности о твоей бурной личной жизни затмят новость о моем отцовстве и проституции Изабеллы. Я могу все. Ты окажешься на дне, и карьера модели завершится». «Мы пойдем. Звони, если что, Инга». Леня пятится к проходу в виде арки, возле которого я стою. Но Игорь резко устремляется к ним и не дает исчезнуть. «Для вас двоих у меня особое предложение». Ему не нужно кричать, чтобы призвать своих верных парней. Они не отходят от него далеко. «Выведите их на улицу, я скоро буду». Арапов пинками выгоняет Аркадия и Леонида из дома. А я, скукожившись, мечтаю раствориться в небытии. «Детка». Игорь близко. Проводит по моей щеке ладонью. «Все хорошо». «Вот же, блядь, какая романтика!» Инга укутывается пледом и, покачиваясь, движется к нам. Игорь успевает обернуться и закрыть меня от удара ее кулака. «Что в вас?» Она изгибается от сильнейшей хватки Игоря, ее запястье в его тисках. «Ты выбрал дешевку, мерзкую дрянь, вместо подходящей тебе по статусу Насти. Пожалеешь об этом, обещаю». «Успокойся уже и подготовься к тому, что тебя ждет в клинике», — спокойно говорит Игорь, глядя на сестру со звериной ненавистью. «Ты ставишь ее выше семьи, выше наших родственных уз. Я отомщу. Эта шлюха получит по заслугам. То, что я сотворила с ней в Береговом, защищая твой ресторан, твой имидж, и то, на что пошла совсем недавно, — лишь капля в море. Я пролечусь, и тогда пощады не жди, тварь». «Во-первых, сестренка, только я буду решать, когда ты покинешь палату. Во-вторых, твой финт с фото уже не актуален. Мой специалист позаботился об этом. А в-третьих, Белла скоро станет моей семьей. И мне насрать, чем будет занят твой больной мозг». «Мне необходима отрезвляющая порция шуточек Жанки. Сейчас же, сию же секунду. Хочу вернуться в день девичника и, встретив Игоря, купить билет на Кубу. Почему? Потому что в данный момент он рубит мое сердце напополам». «Нет, ты не женишься на ней, я сказала нет!» Игорю приходится скрутить Ингу и дождаться, пока прибежит Арапов, который где-то потерялся с теми двумя красавцами. «Я пойду?» Еле слышно выговариваю я. «Иди ко мне». Игорь передает сестру в руки Арапова, а сам загребает меня и целую вечность мы стоим неподвижно на одной точке. Все закончилось, детка. Я не думаю. Посмотри на меня. Поднимаю на него свои глаза. В них буря эмоций. Ты моя, кто бы и что ни говорил. Плевать на ресторан, что только приносил убытки. Плевать на наше фото, разлетевшееся по сети. Плевать на всех и на каждого. Ни один человек не заставит меня отказаться от тебя. Поняла? Игорь Петрович. Сомневающийся тон охранника привлекает внимание Игоря. Говори только быстро. Взгляд Игоря нацелен на меня. И мы оба тонем в моменте. Там Светлана Юрьевна приехала. Мне отвезти ее туда, куда вы сказали ранее? Или вы займетесь теми двумя гавриками? Да, веди ее. Гаврики позже.